Ракушка. Однажды летом котята гостили у дедушки. Их дедушка был великим любителем приключений и просто обожал море. Поэтому жил он в очень живописном и необычном месте, на старом красно-белом маяке. Дедушка решил показать котятам свою коллекцию ракушек. Их у него было очень-очень много. Всевозможных цветов, форм и размеров. «В моей коллекции есть ракушки со всего света», — гордо заявил он. Котята восхищенно разглядывали морские дары. «Какие они красивые!» — воскликнула карамелька. Кошечка взяла две остроконечные ракушки и сказала. «Вот эти похожи на маленькие башенки». Коржика слова сестренки натолкнули на отличную идею. «Точно!» — закричал он. «Давайте построим замок из песка и украсим его башню этой ракушкой!» Котик схватил самую красивую ракушку красного цвета. «Дедушка, можно ее взять?» Дедушка улыбнулся и ответил. «Можно, Коржик, только верните ее потом на место!» Котята обрадовались и довольно прокричали. «Здорово! Миу, миу, миу!» Они взяли лопатки и ведерки и побежали на улицу. Дедушка пошел вместе с ними. Он собирался покрасить старую лодку, пока внуки будут играть на берегу. «Только не заходите в воду!» – предупредил их дедушка. «Ноги промочите!» Перед строительством карамелька предложила. «Коржик, только давай я возьму ракушку. Вдруг ты ее потеряешь?» «Не бойся, не потеряю», — пообещал ей братишка. «Давайте уже замок строить!» Они выбрали самое лучшее место для замка и принялись за работу. Возвели фундамент, крепкие толстые стены и высокие-превысокие башни. Выше всех, конечно же, взмыла главная башня в самом центре. Потом котята выложили стены галькой, крыши плоскими ракушками. Получилось очень похоже на настоящую черепицу, а все башенки украсили зелеными листиками. Котята с гордостью осмотрели свое творение. «Какой красивый замок у нас получился!» — восхитился Компот. Коржик довольно кивнул, а карамелька напомнила. «Осталось украсить главную башню. Коржик, давай ракушку!» Братик похлопал себя по карманам. Там было пусто. «Кажется, я ее потерял», — растерянно признался Коржик. Компот очень расстроился. «Ну вот, я боялся, что так и будет». «Ой, что же мы скажем дедушке?» — схватилась за голову карамелька. «Это же ракушка из его коллекции». «Может, она выпала?» — предположил Коржик. «Наверняка лежит где-то на песке». И он обвел лапой пляж. Котята тут же бросились на поиски. Они рыли и копали, но ракушки нигде не было видно. И вдруг Коржик на что-то наткнулся. «Смотрите, что я нашел!» — позвал он брата с сестрой. Котенок обнаружил огромный зеленый камень, очень похожий на изумруд. «Наверное, когда-то тут проплывала какая-то принцесса, и этот камень выпал из ее короны», — принялся фантазировать Коржик. Карамелька недовольно посмотрела на находку брата и нахмурилась. «Хороший камушек. Но вообще-то мы ищем ракушку, которую ты потерял». «Уже весь берег перерыли», — добавил расстроенный Компот. Коржик задумался. «Может, ракушку смыло волной? Надо в море посмотреть». «Нам нельзя заходить в море», — напомнил Компот. «Можно только у самого берега поискать». Котята подошли к кромке воды и начали высматривать потерянную красную ракушку. Долго стоять у воды не получалось. Ведь волны то и дело накатывали на берег. Котята с радостными криками убегали от волн, и поиски превратились в увлекательную игру. Вдруг Коржик заметил блестящую золотую монету. «Смотрите!» — воскликнул он. «Это же монета из пиратского сундука!» «Жалко только, что это не дедушкина ракушка», — вздохнула Карамелька. Она очень хотела найти пропажу. И тут Компота осенило. «Ой, а вдруг Коржик выронил ракушку на том месте, где мы уже построили замок?» Котята взялись за лопатки и уже приготовились разрушить свое творение. Но никто не мог собраться с духом и нанести первый удар по этому произведению искусства. Им было очень жалко свой замок. «Мы так долго его строили», — приуныл Компот. «У меня лопатка не поднимется его сломать», — призналась Карамелька. И тут их разговор услышал дедушка. Он подошел к внучатам и поинтересовался. «Котятки, зачем же ломать такой замечательный замок?» Пришла пора во всем признаться. «Прости, дедушка, но я... это... потерял твою ракушку», — пробормотал Коржик. А Компот добавил. «Но, может быть, она закопана под замком?» Дедушка рассмеялся. «Ну вы даете! Да и ладно! Ракушек на свете еще много, а такой замок один. Пусть лучше стоит и украшает берег». Дедушка совсем не сердился на котят и не хотел, чтобы они расстраивались. «Только чем же нам украсить главную башенку?» – задумался Компот. У Карамельки быстро созрел план. «Я знаю, что надо делать!» – воскликнула она. «Мы украсим ее чем-нибудь другим!» «Можно украсить замок моей шапочкой!» – предложил Коржик и снял с головы моряцкую фуражку. Компот и Карамелька посмотрели на брата и не поверили своим глазам. «Коржик, ты нашел ракушку!» – радостно закричала Карамелька. «Где?» – удивился ничего не понимающий Коржик. Компот рассмеялся. «У тебя на голове!» «Ой, точно!» – вспомнил Коржик. «Я спрятал ее туда, чтобы не потерять!» «И забыл!» Дедушка, конечно, тоже обрадовался. А еще он увидел и другие сокровища котят. Золотую монетку и зеленый камень. «А это что такое?» – поинтересовался он. «Это мы нашли, пока искали ракушку», – объяснила Карамелька. «Котятки, похоже, у вас собралась собственная коллекция таинственных сокровищ», – улыбнулся дедушка. «Кстати, они тоже могут украсить ваш замок». Котята обрадовались и довольно прокричали. «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» Они украсили замок камнем, монеткой и ракушкой. А потом до самого вечера играли на морском берегу. Вот так досадное недоразумение, потеря ракушки, привело к настоящему приключению с поиском сокровищ.